Эпилог. Прошло 5 лет, и так же тихо, будто кошка на мягких лапах, приближалось Рождество. Эта зима обрушилась на Норвегию такими небывалыми снегопадами, что сугробы уже достигали середины окон, и кроме танцующих вихрей ничего не было видно. Но нашу семью это совершенно не волновало, потому что в этот сочельник мы были все вместе. А вид Миднат наполнился визгом и смехом детей. Гадалка и тут не ошиблась. У нас с Эрлингом уже было 3 малышей, и на этом мы не собирались останавливаться. Первым родился мальчик Харальд, а через 2 года — близняшки Кристин и Аида. У Сесиль и Лукаса родилась дочь Лиззи, а вот Моника подарила Агнеру 2 сыновей — Погодок, Травила и Митчелла. Ее родители души не чаяли во внуках, а Камилла теперь заявляла, что ее зять является верхом благородства и мужественности. Мы остались жить в Витмиднат, потому что это имение стало моим домом, и я настолько срослась с ним душой и сердцем, что не могла согласиться на переезд. Но Эрлинг не стал требовать этого и спокойно перебрался в мой дом. Имение преобразилось и засияло новыми прекрасными гранями. Парк вычистили, засадили цветами, и в нем появились уютные уголки, где можно было посидеть с книгой или просто в обнимку, что мы частенько с Эрлингом и делали. Антон женился на Алине, и я подарила им дом в городе. Парень стал управляющим рождественского салона и с удовольствием, а главное, с пониманием дела, занимался своей работой. Отец и новая баронесса Сидни Дирсон жили в доме, который вернулся к своему владельцу и в котором с моей помощью был сделан капитальный ремонт. Тетушка Аида вышла замуж за Воланда Парджера, наплевав на все условности, и они постоянно навещали нас и Монику с Агнером. Валентина устроили в дом для душевнобольных, и Воланд не оставлял сына, заботясь о его благополучии. Он все понимал, встречал отца и даже разговаривал с ним, но через какое-то время начал плакать, бесноваться, прятаться под столом. Тогда Воланду приходилось оставлять его на попечение сиделок и уходить, чтобы Валентин успокоился. Все слуги остались в имении, став для меня настоящей семьей, и я не мыслила дома без их присутствия. Бернард превратился в крупного, подвижного мальчика с рыжими непослушными кудрями. Он был рассудительным и спокойным, легко обучался чтению и цифрам, несмотря на возраст, и в его умных глазках не было и следа безумия. Отец Матсон тоже женился и часто приезжал к нам на обед со своей супругой и 2 девочками, похожими на него, как 2 капли воды. Эмма Андерсон вышла замуж за генерала Карла Морка и, родив девочку, превратилась в полную неповоротливую Матрону. Ханна вечно брюзжала и командовала не только дочерью, но и генералом. Они все так же устраивали в своем доме субботние посиделки и ставили сценки на Рождество. Идея с пансионатом оказалась вполне жизнеспособной, и в бывшем имении Расмуссен учились не только деревенские дети, но и дети небогатых горожан. Мы наняли замечательных учителей, и оказалось, что среди учеников очень много талантов, на которые стоило обратить внимание. Поэтому пришлось открывать специальные классы. Рождественский магазинчик в деревне продолжал работать, несмотря на то, что его доход, по сравнению с салоном, был смешным. Но для меня он стал символом моей новой жизни и символом нового мира. Обычай украшать ели плотно вошел в жизнь Норвегии, и на праздник в каждом доме поселялось пушистое деревце, под которым детвора находила подарки. А я, даже став герцогиней, все равно осталась хозяйкой Рождества, женщиной, дарившей чудеса. Я прилечу к тебе сквозь время и разлуку, когда метелями нахмурится зима, а фонари, прищурясь близоруко, отбросят свет на стену изо льда. Уютным вечером, под шорох снегопада, забыв разлуку, холод и метель, шепну, почти заснув с тобою рядом, и я счастлива быть женщиной твоей. Ника. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.